Бесчестность Аракчеева по отношению к подчиненным не подлежит сомнению. Братке, Мертваго и Маевский совершенно единодушны по этому вопросу. Братке говорит: «С этой неумолимой бесчувственностью к благу и вреду своих подчиненных соединял он в себе самое низкое лукавство. Так, например, держался он того правила, что следует каждому обещать настолько, чтобы побудить его к самой сильной деятельности, но не следует спешить с выполнением этого обещания, чтобы рвение не охладилось, и привлекательная цель всегда оставалась бы перед глазами». То же самое пишет Маевский. «Ежели ему хочется кого связать с собою, это выражение можно отнести к одному ему, ибо без сильной цепи не было человека, который бы мог ужиться с ним, то он вначале его ласкает, обнадеживает и дает чины и кресты на словах, но когда утвердит его на месте, то обращается с ним как с невольником и позволяет себе все дерзости. Но чуть кто покажет вид гнева или захочет оставить его, того гонят злодейской жестокостью». Аракчеев даже грубо обманывал лиц от него зависящих, как то доказывает дело Свиязева. Граф сделал объявление в газетах, что он ищет архитектора для военных поселений на жалование 4000 рублей. Свиязев, поверив объявлению, приехал с Урала и вступил в должность. Его работы понравились Аракчееву, но граф ему назначил жалование 2400. Когда Свиязев сослался на объявление в газетах, Аракчеев цинично ему ответил: «Ну что нам до газет?» И говорил ему: «Ты послужи у нас, и вот тебе сегодня чин, завтра крест, и выведем тебя в люди». Свиязев на это не согласился, и Аракчеев ему предложил 2400 явно, а 1600 инкогнито. Свиязев не доверял Аракчееву, отказался от службы. Его спасло падение Аракчеева, так как в царствовании Александра Павловича было в силе распоряжение оставивших службу в военных поселениях никуда на службу не принимать. Свою службу в военных поселениях Свиязев называет страшным сном наяву. Маевский настойчиво утверждает, что Аракчеев бессовестно выдавал работу своих подчиненных за свою собственную, бесцеремонно пользовался чужой работой. По словам Щёнига, тоже говорил Львов. Мертваго также обвиняет в этом Аракчеева. В этом отношении Аракчеев был только нечестнее других, так как всегда были и будут начальники, выдающие труды подчиненных за свои собственные, но так грубо обманывать подчиненных, как это делал Аракчеев, могут лишь крайне лживые и злые люди. Особенно ярко выступает лживость Аракчеева, если мы примем во внимание его высокое и прочное положение. Чтобы лгать в таком положении, нужна особая любовь ко лжи, крайняя бесчестность. Такое бесчестное отношение к подчиненным дает основание доверять показанию Братке о том, что Аракчеев грубо обманывал государя. Подделываясь под чувствительное настроение монарха, он часто предавался нежностям и высказывал подчас как бы невольно сентиментальную преданность государю в виде неудержимого порыва, чем успевал действительно внушать доверчивому монарху дружеское к себе расположение, которое иначе могло бы казаться непонятным.